Глава 7. Милая Мегера. Прошла неделя с тех пор, как мы совершили ночной побег и замерли в мгновении свободы. Мама не могла помешать нам. Мы медленно уходили от ее власти, и она это чувствовала. Чувствовала и пыталась всячески утвердить свою власть. Теперь пушистая находка Алисы жила с нами. Мама и Алиса развязали холодную войну, включив тотальное игнорирование друг друга. Возвращаясь с Жекой домой, Алиса нашла в кустах грязного и мяукающего кота. Она испугалась, что пес, искромсавший руку парня, доберется и до него, и забрала несопротивляющуюся находку. Мама не позволяла нам заводить домашних животных. Она считала, у нас нет ответственности, чтобы заботиться о других. Мама никогда не любила животных и старалась навязать нам эту нелюбовь. Меня радовало, что эта черта характера не передавалась по наследству, как цвет глаз или форма носа. Если с формой носа я еще мог смириться, то с таким холодным равнодушием к животным — нет. Найденный кот оказался одноухим, то ли врожденный изъян, то ли полученный в уличных боях. Черная шортка топорщилась, а сам кот недоверчиво поглядывал на Алису янтарными глазами. Алиса рассказала, как налила ему воды в блюдце и нашла несколько кусков охлажденной индейки, предназначенной для нашего обеда. Пока безымянный кот лакомился, Алиса быстро убралась, чтобы никак не выдать нас, и забрала кота в спальню. Алиса уснула почти сразу же, как ее голова коснулась подушки, поджав серпом облезлый хвост. Так их и обнаружила мама. К тому времени я уже спал, пока меня не разбудили крики. «И зачем ты притащила это в наш дом, в чистую постель? Я спасла его, и вообще он не это, а кот! Ничего не хочу слышать, чтобы через 10 минут его здесь не было!» Я прокрался к спальне Алисы, прижавшись ухом к двери. Голоса сотрясали воздух в комнате, как раскаты грома. Грозовая ночь, казалось, вовсе не заканчивалась и плавно перетекла в день, омрачив наш маленький замок тревожными сумерками. Я представлял, что если выгляну в окно, то увижу кольцо густого тумана, отрезавшего наш дом от солнечного и радостного мира. «Нет! Это не просьба! Я сказала, сейчас же выкинь его! Он наверняка заразный, не хватало еще подцепить лиша или еще чего хуже! Ма, ну это же просто кот, я буду за ним ухаживать. Деньги на его корм ты тоже будешь сама зарабатывать. Не забывай, кто тебя обеспечивает, Алиса. Хватит попрекать меня деньгами, я могу вообще не есть, если тебе так жалко». Алиса сдержала свое слово. «Я повторять не буду. Если выкинешь его из дома, я тоже уйду». Я знал, что Алиса никогда не говорила ничего просто так. Мама тоже знала это. Она ответила молчанием. Тиканье часовой стрелки в тишине казалось особенно громким. Воздух, наэлектризованный криками, стал густым. Он давил на оконную раму и дверь, заполняя каждый дюйм спальни. Мама еле заметно дергала указательным пальцем. Я нисколько не сомневался, что после очередного тиканья она сорвет часы со стены и выбросит их в окно. Все замерли, напоминая ненастоящих актеров кукольного театра, забытых после спектакля. Каждый из нас чего-то ждал. Я видел напряженную спину и шею мамы, спрятанную небрежными завитками через тонкую дверную щель. Вместо того, чтобы разразиться очередными криками, мама выскочила из комнаты так быстро, что даже не заметила меня в коридоре. Так в нашем доме началась холодная война. Так у нас появился кот Гораций. Я не понимал, почему Алиса решила назвать его этим именем. Тогда хотя бы Винсент. Я сидел на корточках и разглядывал белые пятнышки на черной шерсти. Когда я осторожно коснулся пальцами спины, кот недовольно дернул шерстью и убежал под кровать. В темноте, словно светлячки, горели два янтарных глаза. Озорно блестели черные широкие зрачки. Гораций понравился мне сразу, а вот я ему вряд ли. «Почему это Винсент?» Кот неодобрительно замахал хвостом. «Потому что Винсент Ван Гог тоже отрезал себе ухо. Хоть какое-то сходство». «Ты идиот?» Алиса уставилась на меня, и мне стало неловко. «Какой, по-твоему, нормальный человек назовет кота Винсентом?» «А Горацием?» В том, что Алиса притащила кота, был весомый плюс, перекрывающий многие минусы. Мама зациклилась на нем и теперь точно не могла заметить нашего побега. Ее мучили мигрени, и она редко выходила из комнаты. Летом приступы случались постоянно. Духота, палящее солнце и яркий свет отрицательно сказывались на самочувствии мамы. К часу дня она появлялась на кухне, чтобы приготовить нам обед. Точнее, разогреть полуфабрикаты. Но Алиса упорно игнорировала ее и ничего не ела. С появлением мамы в любой из комнат воздух будто бы заканчивался, и становилось трудно дышать. Казалось, она вытягивала весь кислород и оставляла нас задыхаться. Гораций мне по-прежнему нравился. Он словно чувствовал благодарность к Алисе. Возле нее он крутился больше всего. После ночного побега и проливного дождя Алиса заболела. Когда я выбежал из дома в аптеку, то наткнулся на небольшой сверток на щербатом крыльце. Возможно, кто-то ошибся адресом. Я покрутил посылку в руках и заметил на картоне свое имя, нацарапанное карандашом. Я не стал распаковывать посылку. Я и сам не знал, что в ней было, но мне почему-то не хотелось ни с кем этим делиться. Там было только мое имя, а значит, содержимое предназначалось мне одному. Вернувшись из аптеки, я вывалил из пакета на кровать Алисы несколько пластинок с таблетками и поставил на тумбочку стакан с водой, стараясь вести себя как обычно. Алиса всегда замечала мелочи, и я не хотел выдать новую тайну. Все привычное люди делали автоматически, сами того не замечая, поэтому я пытался быть нормальным. Слегка замедлив шаг, в дверном проеме я ждал, что Алиса окликнет меня. Я не услышал ее голос, даже когда аккуратно прикрыл дверь. Простуда и усталость усыпили бдительность Алисы. Я заперся в своей комнате, чувствуя легкое волнение, и прыгнул на кровать, прижимая посылку к груди. Подо мной скрипнуло несколько ржавых пружинок, и скрип показался мне настолько оглушительно громким, что я тут же пожалел о неаккуратном приземлении. Выждав несколько секунд, я вновь начал дышать и достал сверток из пакета. Посылка была прямоугольной и твердой. Оглаживая растрепавшийся уголок картонной бумаги, я думал, что еще никогда не получал посылок. В руках я держал не просто посылку, тайну. Всегда приятно знать чуть больше, чем остальные, хранить секреты и чувствовать себя особенным. Подрагивающими от нетерпения пальцами я разорвал картон. В руках оказалась книга с гладкой глянцевой обложкой. «Джек Керуак?» Я провел невидимую линию по корешку и осторожно раскрыл книгу. На форзаце темнели острые неровные буквы, по всей видимости, написанные в спешке. «Я совершил сделку с твоей совестью, Конфуций». Я порывисто завалился на спину, вновь провоцируя пружинки на скрип. Поднеся книгу к лицу, я коснулся кончиком носа гладкой бумаги и втянул запах типографской краски. Сейчас в голове крутилась только одна мысль. Она казалась мне самой значимой, отличающейся от других мыслей. Это мой подарок. Мой настоящий подарок. Подарок, не приуроченный ни к какому празднику, был для меня необычным. Настолько необычным, что мне захотелось тут же встать и обвести сегодняшнюю дату в календаре красным маркером. Этого делать нельзя, Алиса быстро заметит. С тайнами Алиса обращалась грубо. Она выдергивала их из темных уголков души умелыми манипуляциями. Для этого ей не нужны ни сила, ни железные клещи, только слова. Я вновь перелистал страницы в самое начало и шепотом прочел первые строки. С Дином я познакомился вскоре после того, как расстался с женой. Я тогда перенес серьезную болезнь, распространяться о которой не стану. Скажу только, что она имела отношение к страшно утомительному разводу и еще к возникшему у меня тогда чувству, что кругом все мертво. С появлением Дина Мориарти начался тот период моей жизни, который можно назвать жизнью в дороге. Порой меня преследовало чувство, что все вокруг мертво, недвижимо и безнадежно. Только это не делало меня интересным героем книги какого-нибудь знаменитого писателя. Я захлопнул книгу и поставил ее на полку среди других. Мама и Алиса не знали, сколько у меня книг, поэтому я мог не бояться за свою маленькую тайну. Вспомнив ночной разговор с Киром, я стал искать информацию в интернете о Северной Короне, созвездие с красивой историей. Кир не соврал. Существовало несколько версий о появлении короны у Ариадны, но самая популярная — версия о подарке Диониса своей возлюбленной. «Небо, брачный мой дар, звездой просияешь на небе. Путь в ночи кораблям Критский укажет венец». Около часа я провел в блуждании по интернету, выискивая новые факты о созвездии. В нашем доме по-прежнему властвовало молчание. Алиса болела и почти не выходила из комнаты, с особым рвением сосредоточив все внимание на Горации. Мама ни в чем не уступала ей и запиралась в спальне. Находясь в заточении и томясь в импровизированных темницах, они упивались одиночеством. Я остался один вместе с маленьким призраком. Дни сменяли друг друга, словно неотличимые тени. В один из таких дней мы с Жекой отправились в больницу. Ей все еще не сняли гипс, на котором переливались акриловые, чуть размытые краски. Но причиной нашего визита стал вовсе не перелом. Нас интересовала судьба пострадавшего незнакомца. Медсестры совершенно ничего не хотели нам говорить, будто от каждого слова зависела их жизнь. И тогда Жека представилась девушкой того бедняги. Она даже заплакала. Я удивился, увидев слезы, но быстро догадался. Она разыгрывала свой маленький спектакль перед равнодушными зрителями. Худые руки, обнимая плечи, подрагивали, а ресницы трепетали, оживляя тени на выбеленном от света флуоресцентных ламп лице. Жека, словно одинокий призрак, запертый в больничном коридоре, легонько раскачивалась из стороны в сторону в такт тихим всхлипыванием. Я восхищался. Умело врать — тоже искусство. Порой правдоподобно соврать гораздо сложнее, чем сказать правду. «Па-па-па...» Жека всхлипывала, а дымчато-серые глаза блестели от слез. «Понимаете, мы поссорились, я виновата перед ним и очень волнуюсь». Она делала большие паузы между словами, касаясь пальцами кончика носа. Я и сам почти поверил ей. Медсестры, привыкшие к слезам и мольбам, оставались непоколебимыми. Как статуи в саду дома на Черепаховой горе. У тех пустые каменные глазницы выражали больше чувств, чем у этих апатичных женщин в белых халатах. «Ну, пожалуйста!» — просила Жека, шмыгая носом. «Мне нужно знать!» И молчание ей было ответом. «Вы убьете меня, если не скажете! Я сейчас выйду отсюда и утоплюсь! Вы ведь этого не хотите, да?» Жалостливый тон становился обвинительным. Безобидная плакса собиралась превратиться в Мегеру. Для меня не стало бы удивлением, если бы вместо голубых прядей появились змеиные головы. Жека меняла тактику. Она делала несколько неуверенных шагов вперед, после назад, возвращаясь на место, и утирала слезы ладонями. Эта мизансцена повторялась трижды, но так и не возымела отклика у придирчивых зрителей. «Пожалуйста!» — протянула она, спрятав в себе Мегеру и вновь став безобидной. «Мне очень нужно!» Жека наступала, проверяя чувства белых ангелов на прочность. Я наткнулся на скучающие взгляды медсестер и понял, что добиться мы ничего не сможем. Я опустил голову, разглядывая швы между шахматных плиток, и улыбнулся. Отчего-то мне стало смешно, и я отвернулся, спрятав улыбку ребром ладони. Смех мог бы окончательно разрушить все напрасные старания Жеки. Когда она порывисто прижала ладонь к груди, я все-таки хохотнул и тут же получил упрекающие взгляды. Нам удалось узнать только одно. Бедняги наложили несколько швов. Сказанное казалось нам настолько очевидным, что мы вышли из больницы разочарованными. Жека утирала слезы на раскрасневшемся лице, а я все еще улыбался. Возможно, со стороны мы выглядели странно, плачущая девушка и улыбающийся парень. Даже если удивленные взгляды прохожих и останавливались на нас, мы не обращали на них никакого внимания. Зато мы знаем, что с ним все хорошо. По прямой улице мы вышли на окраину города. Нас окружали приземистые домики из красного кирпича с наглухо закрытыми ставнями. Люди старались спрятаться от жары любыми способами. Железные заборы отгораживали частные участки от длинной ленты тротуара. Вдоль аллеи росли деревья алычи. Они стояли настолько близко к домам, что их зеленые кроны касались крыш, образуя над ними теневые арки. Аллея, выложенная серым камнем, то блестела в лучах солнца, то пряталась в тени алычи. Цветочные клумбы пестрели лилово-оранжевыми пятнами на фоне травы. Привстав на цыпочки, я сорвал несколько штук алычи, свисающие над головой, протер краем футболки и протянул Жеке. Наши ладони соприкоснулись, и я ощутил жар сухой кожи. Солнце, замершее в воздухе белым кругом, плавило облака. Как только зубы Жеки сомкнулись на желтоватой кожуре, воздух напитался сладким ароматом. Я обтер липкие пальцы от джинсы и улыбнулся Жеке. Прячась от солнца, мы жались к фасадам домов. Мы вышли к городскому парку, и я остановился в поисках ветвистого дерева. Увидев большой дуб, я сел на траву и прислонился к торчащему из земли корню. Я провел пальцами по травинкам. «Плевать!» — сказала Жека, когда я успел забыть, о чем мы говорили. «Мне пофиг, что с ним, веришь?» «И зачем мы тогда ходили в больницу?» Я вскинул брови. «Ради интереса? Ради приключения?» «Ты противоречишь себе. А ты придираешься к словам». Мы переглянулись. Жека улыбнулась, и я вернул ей искреннюю улыбку. Мы молча прислушивались к звукам парка. Изредка по вытоптанной тропинке пробегали ребята, совершенно не замечая нас в тени дуба на склоне холма. Морщинистые сухие корни вылезали из-под земли и образовывали у подножья удобные места. Они напоминали обломки огромных костей в земле. Я сидел напротив Жеки. Подошвы наших кед соприкасались, и для меня этого было достаточно, чтобы вспомнить о неслучившемся поцелуе в дождливую ночь. Губы Жеки блестели от сладкого сока. Она перекатывала из ладони в ладони лычу. От жары все мысли испарялись, словно вода в лужах. Я дернул плечом, чувствуя стекающую капельку пота на шее, и отмахнулся от комара. Коленка чесалась от укуса. Переборов желание разодрать укус, я поднял взгляд на Жеку. «Как Гораций?» «Полагаю, лучше, чем Алиса», — подумав, я добавил. «Чем любой в нашем доме». Сорвав травинку, я сжал ее зубами, ощущая кисловатый привкус во рту. Тряхнув головой, сбросил влажные пряди со лба и сел удобнее. «Хороший дом, знаешь ли. Большой». «Большой», — повторил я. «Но большой не значит хороший». «Он хороший, потому что в нем можно ни с кем не пересекаться. Классно же. У меня вот так не получится. А я хотела бы. Не видеть отца?» «В точку. Ты слишком строга к нему». Я скосил взгляд. У ствола дуба, облепляя кору, велось облачко мошкары. Несмотря ни на что, я все еще верил, что наличие какого угодно отца лучше, чем его отсутствие. У Жеки хотя бы было на кого злиться. «Кир скоро придет». Она быстро поменяла тему, и я не стал настаивать. «Или не придет». «Это как?» Еще с утра я хотел спросить о нем, но по каким-то неведомым причинам не сделал этого. Мне казалось, как только я заговорю о Кире, все узнают мою тайну, спрятанную на полке с книгами. «Ну вот так. Я сказала, что мы тут, а он принял к сведению». Жека быстро улыбнулась, посмотрев на меня, и бросила в рот лычу. «Нужно было взять воду. Жарко». «Нужно. И жарко», — подтвердил я. Жека выпрямилась и подсела ко мне, обняв колени руками. «Есть один дом?» — таинственно сказала она. Выдержав паузу для интриги, Жека продолжила с улыбкой. «В вашем я убедилась, никаких привидений нет». Я не стал ее переубеждать. Никто не должен знать нашу тайну. Маленький призрак не был призраком в общепринятом понимании этого слова. Он витал в каждой комнате как напоминание о возможной жизни, которая уже никогда не наступит. «Так вот, есть один дом. Говорят, что там обитают призраки. Реальные призраки, прикинь? А еще там... Эй! Эй, ты вообще меня слушаешь? Эй! Матвей! Прием, прием! Пш-пш-пш!» Худые пальцы впились в ребра, и я засмеялся от щекотки. Я наткнулся спиной на шершавый корень, остановивший мой побег. «Слушаю, слушаю я! Ну все, все, хватит! Эй, эй, прекрати!» Я старался одновременно говорить через смех и перехватить запястье Жеки. «И что же я сейчас сказала, Гранин? Ну? Ну?» Я не успел ответить, но Жека уже торжествовала. «Ты сказала, что в нашем доме нет никаких призраков». «Правда?» — довольно протянула она, склонившись надо мной. «А после этого? Ну, ты сказала, что...» Я огляделся, замышляя побег, и прикусил губу, изображая глубокую задумчивость. «Что?» — наседала Жека. От жары цветочный запах духов усиливался. Перемешиваясь с потом, он становился приторным и окутывал нас невидимым облачком аромата луговых цветов. «Я не могу говорить, пока ты меня щекочешь!» Задыхаясь, я постарался отбиться от ловких рук. «Между прочим, так раньше людей пытали!» «Значит, почувствуй печальную историю на своей шкуре!» Она занесла надо мной руки и замерла. «Последний шанс, заключенный Гранин, и пытка продолжится! Что я сказала?» «Ты слишком жестока! Не увиливай! Характер у тебя в отца!» «Что я сказала?» Лицо Жеки стало серьезным. Она произнесла каждое слово по отдельности, делая паузы, и склонилась надо мной. Голубые пряди волос пощекотали шею, и я дернул плечом, ощущая мурашки. Наши губы оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. Я снова вспомнил ту дождливую ночь в доме на Черепаховой горе, когда хотел поцеловать Жеку. Может быть, тогда не пришло время? Я поднял взгляд, надеясь увидеть в серых глазах отражение своих мыслей. Ресницы, густо прокрашенные тушью, крыло бабочки невесомо коснулись щеки. Под пальцами я чувствовал быстрый пульс. «Ты сказала, что...» Я приподнялся на локтях, сокращая между нами расстояние, и замер в нерешительности. «Поцелуй меня!» Я вопросительно выгнул бровь. «Тормоз, я сказала, поцелуй меня!» Молча кивнул, соглашаясь сразу с двумя предложениями. Я закрыл глаза и коснулся губами губ Жеки. Во рту остался горький привкус помады. Пропустив сквозь пальцы мягкие голубые пряди, я разомкнул губы, осторожно ведя языком по верхней и нижней губе, чувствуя фруктовое дыхание после жвачки. Это не было похоже на мой первый поцелуй. Это вообще не было ни на что похоже. Одновременно я испытывал неловкость, любопытство и страх. Когда Жека погладила кончиками пальцев щеку, начался дождь. Несколько холодных капель упало на лоб и плечи. Жека открыла глаза и резко отскочила от меня, хотя я все еще чувствовал фантомное тепло ее касаний, словно кожа считывала и запоминала каждое прикосновение. Подняв взгляд, я увидел Кира, закручивающего крышку на бутылке с водой. «Что-то жарко сегодня!» Он, как ни в чем не бывало, сел у одного из корней дуба и бросил бутылку рядом с собой. Голубое прозрачное небо слепило глаза. Не было никакого дождя. Кир облил нас холодной водой. Чувствуя кровь, приливающую к щекам, я сел и поспешно отвернулся. Сам не понимая, почему, я застыл и не мог повернуться. То ли не хотел видеть чужие эмоции, то ли не хотел показывать свои. Возможно, моя сгорбленная спина была красноречивее всяких взглядов. Я провел пальцами по влажным губам и сложил руки на груди. Говорить о случившемся я не собирался, по крайней мере сейчас. Отчего-то я чувствовал себя так, будто посторонние люди ворвались в душевую кабинку и увидели меня голым. Один попался на приманку, и их осталось трое. В тишине прозвучал приглушенный голос Кира. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить эту считалочку, но я по-прежнему хранил молчание. Их осталось трое. Он говорил об Алисе, точнее, о ее отсутствии. «Что?» — услышал я тихий голос Жеки. Я все еще не решался обернуться, ощущая жар, прилипший к щекам. 10 негритят же! Считалочка!» «Считалочка?» «Интересно, как быстро мы пройдем стадию, от их осталось трое, да и никого не стало?» Вопрос повис в раскаленном воздухе без ответа. В тишине я слышал, как гулко билось сердце в груди. Мне хотелось уйти. «А мы тут про заброшенный дом говорили». «Правда?» — усмехнулся Кир. «Ага». Жека то ли не услышала сарказма, то ли сделала вид, что не услышала. Оба варианта были разумными. Уже через 5 минут она в красках рассказывала о старом доме, в котором давно никто не жил. По слухам, в нем повесился то ли парень, то ли девушка. Из-за несчастной любви или из-за плохих отношений с родителями, или из-за оценок в школе, а может, из-за чего-то еще. Порой причины для самоубийства найти гораздо легче, чем причины для жизни. У всех знавших эту историю были свои версии, а дом считался проклятым. Ходит легенда, что если постучать в дверь, ее отворит призрак. У Жеки был настоящий талант разговаривать на любую тему. Без умолку и в одиночку. Для интересной беседы ей не нужен второй человек. Она сама задавала вопросы и сама же на них отвечала. Она говорила так, будто ничего не случилось. Я тоже делал вид, словно ничего не произошло, но оборачиваться все равно не стал. Я не хотел смотреть в глаза ни Жеке, ни Киру. «Мы обязательно сходим туда и помашем призраку ручкой. Вот классно будет!» «Мне пора», — коротко бросил я. Жека начала рассказывать очередную версию гибели обитателя заброшенного дома. Я поднялся и быстро зашагал по склону вниз. Длинная трава под подошвами затрудняла бег, и я старался не упасть. Как только голос за спиной стал едва различимым, я перешел на бег и бежал так быстро, словно за мной гнались все существующие кошмары мира. Когда я остановился перед калиткой дома на Черепаховой горе, легкие горели от бега.